Первое ощущение Италии было на слух. В аэропорту Милана какая-то женщина громко звала «Джованни! Джованни!» И последнее «и» на полтона ниже, чем все слово. В музыке полтона называется «малая секунда». А в России кричат «Вася!» И последнее «я» на два тона ниже. В музыке это называется «терция». Разница в полтора тона. Мелочь, в общем. В Италии едят на гарнир спагетти, у русских картошку. У них каждый день спагетти, у нас каждый день картошка. Тоже мелочь. У них лира, у нас рубль. У них капитализм, у нас социализм. А вот это уже не мелочь. Русские в Италии. Каждый дожил до своей Италии и привез в нее свое душевное богатство и широкую русскую душу. Но со стороны этого было незаметно, широты и богатства. Со стороны гляделся некрасивый багаж, скучная одежда и стоптанная обувь. Старушка мечтала увидеть Колизей, Богданов попасть в галерею Уффици. Лаша осторожно поглядывал на Романову, как бы перепроверяя свои возможности на новой земле. Романова искала глазами витрины. У нее было на 8 тысяч больше, чем у всех, а Надя Костина, выспавшись в самолете, оглядывала группу. Ей нравилась жена большого плохого художника, яркая блондинка. Она была высокая, просторная и белая, как поле ржи. Большие плохие художники выбирают себе лучших. А еще Надя постоянно помнила о бутылке водки, которую она с наценкой купила в аэропорту. Бутылка лежала на дне сумки и осмысляла жизнь как живое существо. Первый день показался длинным, потому, наверное, что начался в 4 утра. Он тянулся и никак не мог окончиться. И в этом дне запомнился только дождь, что большая редкость в Италии в июне месяце. Италия — южная страна, находится на одной широте с нашей Молдавией, и язык похож, но и только, и только. Все остальное разное, особенно витрины. Советские туристы не могли сделать шагу, чтобы не остолбенеть и не замереть, как будто они наступили на оголенный провод, и через них пошел ток. Романова застыла перед шубой. От одного конца витрины до другого, как цыганская юбка, простирался легкий мех норки. Существовала, наверное, особая обработка, после которой мех становился как шелк. Советский мех, как фанера. Может быть, фанера практичнее, и нашей шубы хватит надольше. Но, как говорится, тюрьма крепка, да черт ей рад. А Лаша замер перед лампой. Она представляла собой большой хрустальный шар. А в нем переплетались разноцветные светящиеся нити, и он медленно крутился, как земля, а нити играли зеленым, синим и малиновым. И Лаша понял, что его мечта перешла на новый виток. Теперь он хочет вот такую лампу, вот такую кровать и вот такую женщину, как на фоторекламе. И вот такую страну. Боже, как это далеко от его деревни под Сухуми! Как жаль отца, который умер и ничего этого не видел. Что видел отец? Деревню, фронт, госпиталь? Снова деревню. Круг замкнулся. А Лаша прорвал этот круг и вырвался из него. Как далеко, до самой Италии, до этой витрины. Лампа кружилась, обещала. «Посмотри», — выдохнул Лаша, обернувшись к Романовой, которая стояла и бредила наяву возле норковой шубы цвета песка. А жену большого плохого художника отнесло к витрине с драгоценностями. Там на бархате сиял бант из белого золота, усыпанный бриллиантами. Надеть маленькое черное платьице и приколоть такой вот бантик. И больше ничего не надо. И тогда можно прийти в любое общество и выбрать себе самого большого плохого художника, Брежнева, например, Леонида Ильича. а можно молодого и нахального в джинсах с втянутым животом. Большой плохой художник тоже носит джинсы, но у него при этом зад как чемодан, с той разницей, что чемодан можно спрятать на антресоли, а зад приходится лицезреть каждый день. Подошел художник-плакатист Юкин. «Тебе нравится?» — спросила жена, указывая на бант. «Кич», — ответил Юкин. «Кич значит смешение стилей, то есть безвкусица». Но жена не знала, что такое кич, и решила, что это одобрение, типа блеск. «Купи», — пошутила жена. У Юкина не хватало денег даже на коробку. «Я бы купил», — серьезно отозвался Юкин. «Для тебя». Жена посмотрела на Юкина. Он был в джинсах, с втянутым животом и всем, чем надо, но не великий и даже не маленький, никакой. Оформлял плакаты типа «Курить, здоровью вредить». Он был никакой для общества, но для себя он был такой, и для друзей он был такой. А его другом считался и был таковым художник Михайлов, «Восходящая звезда». Михайлов писал картины и работал в кино. Был одновременно членом двух творческих союзов – художников и кинематографистов. Пушкин говорил, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Художник Михайлов был дельным человеком, но не думал о красе ногтей, о чистоте волос и прочих мелочах, сопутствующих человеку. Он был как алмаз, требующий шлифовки. В данный момент на итальянской земле он пребывал в запыленном состоянии, когда алмаз не отличишь от стекляшки. Костина приблизилась к Михайлову и показала ему горлышко бутылки, как бы спрашивая «Хочешь?». Юкин тут же подошел к ним и строго сказал Михайлову: «Мы же договорились». «А я ничего», — отрекся Михайлов. Юкин и Михайлов договорились, что всю Италию они не возьмут в рот ни капли. Они договорились и даже поклялись во время прогулки на Ленинских горах, как Герцен и Огарев. Суть клятвы, правда, была разная, но решимость довести дело до конца одна и та же. «А ты не провоцируй», — строго сказал Юкин Наде. «Пожалуйста», — обиделась Надя. Она проявила царскую щедрость, а ее же за это и осуждали. Воистину, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Однако ей скучно было пить без компании. Пить — это же не только пьянеть. Это вид сообщества, поиск истины, приобщение к всемирной душе. Трезвые люди одномерны и скучны. Им не понять великого перехода в третье измерение. Им не понять лесбийской любви, где нет власти и насилия одного над другим, а есть одна безбрежная нежность. Надю Костину вообще никто не мог понять. И она скучала среди людей и принимала успокоительное в виде алкоголя. Надя подошла к Богданову и спросила: «Хотите, Лев Борисович?» «Да вы что?» — удивился Богданов. «Я с утра не пью и вам не советую». Богданов отвернулся к витрине с антиквариатом. В ней были выставлены старинные граммофоны, шарманки, рамы для картин с тяжелой лепниной. Если бы можно было заложить в ломбард 10 лет жизни и на вырученные деньги купить все это... Богданов занимался 19 веком, и ему было интереснее там. Все интереснее — вещи, мысли, личности, воздух, еда. Здесь, в сегодняшнем дне, он находился как бы случайно, как иммигрант в чужой стране, и женщины сегодняшнего дня ему не нравились, слишком много в них мужского. Добытчицы зарабатывают хлеб в поте лица, носят брюки, пьют водку. Когда Богданов смотрел на женщину, то мысленно переодевал ее в длинное платье, широкополую шляпу, украшенную искусственными цветами. Смешной был человек Богданов. Но все они сейчас и смешные, и серьезные, и никакие. Все замерли перед витринами, их невозможно было сдвинуть с места. «Не пяльтесь!» В отчаянии взвыл руководитель группы. Автобус ждал. Все было расписано по минутам. Опаздывать нельзя. Туризм — это бизнес. К тому же совестно за своих. Стоят, как дикари, которым показали бусы. «Не пяльтесь!» — брезгливо орал руководитель. Руководитель из националов, народный художник. Его лицо было плоское, в морщинах, как растрескавшаяся земля, и непривычно широкое для итальянцев. Итальянцы оборачивались и смотрели на него, и на двоеженца, у которого из сандалии сквозь дыру в носке трогательно глядел большой палец. Видимо, ни одна из двух жен не хотела зашить, оставляла другой. И вообще Лёва был неухожен, будто у него не было ни одной жены. Видимо, две и ни одной — это одно и то же. Должна быть одна. Туристы мирились с окриками руководителя. Раз он кричит, значит, так надо. Ему можно. Они вздрагивали, как стадо коз под бичом пастуха, и покорно шли дальше. Тайная вечеря. Романова много раз видела репродукции. И подлинник похож на копии. Но и отличается. Из подлинника летит энергия мастера, а в копии между мастером и Романовой стоит ремесленник. Рассеянный экскурсовод рассказывал, кто изображен – Христос и апостолы. Почему они собрались и что будет потом? Именно на Тайной вечере Христос сказал: «Один из вас предаст меня». Лицо Иуды в тени. Он боится, что его опознают. Иуда – предатель. С тех пор человечество не пользуется его именем. Нет ни одного, ни взрослого, ни ребенка с именем Иуда. Иуда – синоним предатель, а значит, мерзавец. Богданов возразил. Иуда раскаялся в своем поступке и повесился на осине. Он покончил с собой, значит, уже не мерзавец. Мерзавцы после предательства живут так, будто ничего не случилось. Экскурсовод не принял реплики, сказал, что человечеству безразлично дальнейшее поведение предателя. Более того, он испортил репутацию осины, и осина с тех пор — неуважаемое дерево. Раскольников стоял чуть в стороне. Он смотрел, смотрел, будто втягивал изображение в свои глаза. Потом тихо заговорил, поверх голоса экскурсовода. Забубнил, как в бреду. Но все стали слушать. Если бы не было предательства, Христа не распяли бы. Если бы не было распятия, не было бы и христианства. Именно после смерти на кресте пошло начало и шествие христианства по всему миру. А что такое Христос, избежавший креста? Это Христос без христианства. А зачем он нужен? Значит, Иуда был необходим. Иуда тоже пошел на смерть. Добровольно. Его миссия велика. Но он поруган. Он проклят на все времена. Он, как навоз, лег в землю, на которой возросли розы. Люди видят только розы и не помнят о навозе. И брезгливо отворачивают носы при одном упоминании. Но христианство победило и держит мир. И в этом участвовали двое — Христос и Иуда. Все слушали. И экскурсовод слушал. Никто не возражал, даже Богданов. Из Раскольникова выплескивалась какая-то особая энергия. Он не добрал в весе, но превосходил духом. И Романова чувствовала эту превосходность — и ей хотелось подчиниться и идти за ним, как апостол за Христом. Да они и похожи. Тоже аскетическое лицо, глаза, не видящие мелочей, и выражение лица. Нигде и никогда Христос не изображен смеющимся. Ему надо было создать учение и мученически умереть в молодые годы. Какое уж тут веселье. Вечером отправились смотреть порнуху. Пошли не все. Старушка, Богданов и руководитель остались из моральных соображений. Двоеженец — из материальных. Ему надо было купить подарки в две семьи, а билет стоил дорого. Остальные не стали маяться. Сложились и пошли. Кинотеатр был маленький, тесный. И фильм — не фильм, а что-то вроде наших новостей дня. Сначала на экране посыпалось зерно, сюжет на сельскохозяйственную тему. Потом забегали по футбольному полю Юрки и негры, спортивный сюжет. Потом выставка машин новейших марок. На крутящемся стенде вокруг своей оси вращались машины, которые отличались от наших много больше, чем спагетти от картошки. Никакой порнухи не было. Вышла осечка. Деньги пропали. Но вдруг на 40-й минуте выскочил маленький сюжет. Девица моется под душем. Совершенно голая, разумеется, и моется очень тщательно. И долго, и тщательно. А потом к двери подходит молодой мужчина, отдаленно похожий на Юкина, и подсматривает. А потом входит в ванную, запирает за собой дверь и помогает ей мыться, но заодно и мешает, отвлекает от мытья. Романова впервые видела порнуху не в своем воображении, а отдельно от себя. Кто-то другой демонстрировал свое воображение на экране. Ничего принципиально нового Романова не увидела, все это она предполагала и без них. Лаша сидел рядом, и это было особенно стыдно. Его глаза сверкали, как два луча, и прорезали темноту зала. С другой стороны сидел Раскольников. И Романова плохо себе представляла, как они посмотрят друг на друга, когда зажжется свет. Все это походило на соучастие в чем-то непристойном. Однако свет зажегся, все поднялись и отправились пешком в гостиницу. Шли молча. Юкин и жена большого плохого художника отстали. «Ты такая большая, как Стелла», — сказал Юкин. «Это мое имя», — ответила жена. «Меня зовут Стелла». «Стелла по-итальянски «звезда», — хрипло сказал Юкин. Ему было трудно говорить. Весь его низ напрягся, восстал. Ему было трудно говорить и передвигаться. Юкин обнял Стеллу и прижался всем телом к ее большому телу. И еще осталось место. «Как давно у меня этого не было», — подумала Стелла. Итальянцы шли мимо них, не обращая внимания. Для итальянцев это было нормально, как имя Джованни и как спагетти под томатным соусом. Романова вошла в свой номер. Посередине сдвоенная кровать шириной примерно 4 метра, а может и 6. Брачное ложе. На стене над спинкой кровати образок Мадонны, благословляющий священный союз. Надя Костина лежала поверх одеяла, одетая. На полу начатая красивая бутылка вермута. Романова в этот вечер не прочь была принять новый сексуальный опыт с женщиной. Но Надя Костина ей не нравилась. Она была, если можно так выразиться, не в ее вкусе. Более того, вернее, менее того, она была ей неприятна. И хорошо, что кровать широкая, и на ней 2 подушки и 2 одеяла. Можно переодеться в ночную рубашку и лечь на свою левую сторону, забыв о правой стороне. Романова именно так и поступила. Она легла и затаилась в ожидании сексуальной агрессии. Но Наде Костиной хотелось совсем другого. Ей хотелось поговорить, и чтобы ее послушали. Алкоголь обострил ее восприятие, мысли толпились и рвались наружу. Каждая мысль остра, неординарна. Жалко было держать в себе, хотелось поделиться как пищей и вином, как всем лучшим, что она имеет. И Костина говорила обо всем сразу, об итальянском возрождении, о буржуазии, об истории карикатуры. А Романовой страстно хотелось одного — спать. А Костиной говорить. Лучше бы она хотела другого, — подумала Романова. Это было бы короче. Кончилось тем, что они выбрали каждое свое. Романова заснула под шорох золотого словесного дождя, где каждое слово — крупинка золота. Жаль, что не было магнитофона, и все слова ушли в никуда, в воздух. Воспарили к потолку и растаяли.